Если хочешь подыскать для себя какое-нибудь дело, сходи к своим богатым родственникам. Не удастся повидаться со старшими господами, постарайся завязать дружбу хоть с их управляющими. Они помогут тебе получить какую-нибудь должность. Недавно я был за городом и случайно встретил там четвертого брата Дзяцзиня. Он ехал в великолепной коляске, а за ним следовало 40-50 буддийских и даосских монахинь, которых он сопровождал в родовую кумирню семьи Дзя. Разве не ловкостью и умением он добился этого места? Дзяюнь пробормотал в ответ что-то невнятное, поднялся и начал прощаться. — Почему ты так торопишься? — спросил Бу Шижень. — Поешь со мной? Не успел он это произнести, как его жена воскликнула. — Да ты никак сдурел. Я же говорила тебе, что у нас нет риса, и мне пришлось купить полдзини муки, чтобы тебя накормить, а ты изображаешь человека, у которого всего вдоволь. Неужели ты накормишь племянника, а сам останешься голодным? — Купи еще полдзини, и все будет в порядке, — возразил Бу Шижень. Жена позвала дочку и приказала ей. — Инзе, пойди к тетушке Ван, что живет напротив нас, и попроси одолжить немного денег. Скажи, что завтра верню. Услышав разговор супругов, Дзяюнь несколько раз произнес: «Не стоит беспокоиться», и исчез за дверью. Но пока не будем упоминать о Бу Шижене и его жене, а расскажем лучше о Дзяюне. Покинув дом своего дяди, он направился к себе. Он был весьма удручен и шел по улице, низко опустив голову. Внезапно он наткнулся на пьяного. — Ты что, ослеп? — выругался тот, схватив Дзяюня за руку. — Лезешь прямо на меня! Голос его показался Дзяюню знакомым. Он поднял голову и присмотрелся. А оказалось, это был его сосед Ни-Эр. Ни-Эр слыл хулиганом и дебоширом. Все время проводил в игорном доме, любил пить и устраивать драки. А когда у него водились деньги, отдавал их в долг под проценты. И вот сейчас, получив долг, он подвыпил и был навеселе. Когда Дзяюнь столкнулся с ним, он разозлился и хотел пустить в ход кулаки. «Ни-Эр, постой!» — воскликнул Дзяюнь. «Ведь это же я!» Услышав знакомый голос, Ни-Эр уставился на Дзяюня пьяными глазами, опустил руки и, покачиваясь, произнес: «Так это вы, второй господин Дзяюнь, куда вы идете в такой час?» «Всего сразу не расскажешь», — ответил Дзяюнь. «Попал в неприятную историю». «Это ничего», — возразил Ни-Эр. «Если с вами обошлись несправедливо, скажите мне, и я отомщу. Если кто-нибудь из тех, кто живет на трех соседних улицах и шести переулках, посмел вас обидеть, я с ним расправлюсь. Не будь я Ни-Эр, пьяный алмаз!» «Погоди, не горячись», — успокаивал его Дзяюнь. «Послушай, в чем дело?» И он передал Ни-Эру содержание своего разговора с Бу Шижэнем. «Если б это не был ваш родственник, я дал бы ему хорошую взбучку», — кипятился Ни-Эр. «Это же возмутительно!» «Ну ладно, не надо огорчаться. У меня есть несколько лян серебра. Если они вам нужны, возьмите. Мы добрые соседи, и с вас я не возьму процентов». С этими словами он вытащил из-за пояса деньги. Дзяюнь про себя подумал: «Пьяный алмаз, хотя и забияка, но всегда помогает в нужде и славит благородным человеком. Если я не воспользуюсь его великодушием, он, пожалуй, обидится. Лучше взять у него деньги, а потом вернуть с процентами». Обратившись к Ни-Эру, он с улыбкой сказал: «Ни-Эр, ты и в самом деле замечательный малый. Если ты великодушно предлагаешь деньги, Разве я посмею отказаться?